Добрый вечер, господин Стеклушка! Господин Стеклушка! А, что это? Ой! Нет, показалось. Будто человечек из-за елки выглянул. И лицо такое умное, лукавое. И одет в черный камзол, красные чулочки. Выглянул и пропал. Господин Стеклушка! А, ах ты! Не думайте, что я вас не заметил. Я отлично видал, как вы выглянули из-за дерева. Нет. Все пропало. Эх, глупый Петр, глупый угольщик. Не может придумать даже строчки стихов. Еще родился воскресенье, ровно в полдень. Придумай же, придумай, глупый Петр, хоть одну строчку. Ведь ты почти уже вызвал Стеклушку, почти видал его, почти видал. Видал? А ведь это рифма. Да-да, рифма, к слову, взывал. Так, думай, Петр, думай. Хранитель клада в лесу густом. Среди елей зеленых таится твой дом. К тебе с надеждой всегда взывал. Кто? А, кто воскресенье свет увидал? Ой! Не очень-то складно ты говоришь, угольщик Петр. Ну да уж сойдет. Петр удивленно оглянулся. Сзади него под елкой сидел крошечный старичок в черном камзоле, красных чулках и остроконечной шапочке. Лицо у старичка было ласковое, с тоненькой, как паутина, бородкой. Он сидел и курил голубую стеклянную трубочку. Платье, сапоги и шляпа карлика были тоже стеклянные, но стекло было мягкое. Точно его едва вынули из печки. Оно гнулось при каждом движении старичка, как материя. Тебе повстречался этот грубиян Михель. Он хотел тебя хорошенько напугать, но я отнял у злыдня. Его знаменитый багор, больше он его не увидит. Так это вы превратились в глухаря и убили змею. А? Большое спасибо, господин Стеклушка. Я... Ну, что же ты смутился, Петр Угольщик? Ведь ты звал меня. Говори, зачем? Я хочу вас совета просить. Ну? Плохо мне живется, господин Стеклушка. Уж не знаю, что и делать. Заработок ничтожен, а я молод и жить хочу не хуже других. Вон у толстого Езекииля или короля Плясунов. Денег больше, чем соломы в сарае. Ни слова о них. Это дурные люди, Петр. И в конце концов они получат по заслугам. Свое ремесло надо любить. Твой отец и дед тоже были угольщиками. Всех уважали за честность. Надеюсь, ты не плут и не бездельник. Что вы, господин хранитель клада? Я знаю, что лень начало всех пороков. Просто мне не нравится мое ремесло. Вот стеклоду или часовщики. Ладно, пусть будет по-твоему. Пожелай же себе чего-нибудь, Петр. Вы замечательный старичок, господин Стеклушка. Ну, я... Так... Так, во-первых, я хочу танцевать лучше короля Плясунов. Так, во-вторых, пусть у меня всегда будет столько денег в кармане, сколько у толстого Езекииля. Дурак ты, дурак. Ну и желание хорошо плясать и иметь деньги на игру в кости. Не стыдно тебе, Петр? Ладно уж, прибавлю тебе еще одно желание. Смотри, на этот раз будь умней. Хочу... иметь самый лучший стекольный завод в Шварцвальде. И больше ничего? Подумай хорошенько. Ну, прибавьте, пожалуй, еще лошадь с коляской. Ах, ты глупый, Петр. Разума ты должен был себе пожелать. Разума, а не лошадь с коляской. Ладно, ступай домой. Вот тебе 2000 талеров, с тебя хватит. 3 дня назад умер хозяин стекольного завода в Нижнем лесу. Пойди туда завтра утром. Тебе продадут завод по сходной цене. Работай и веди себя как следует. И берегись трактиров, Петр. От них никому не было добра. Вот так-то. Да. Отзываясь так плохо о трактирах, господин Стеклушка имел в виду игру в кости. Ох, это доложу я вам и вправду. Скверная привычка. В воскресенье, а то и в будние дни собираются игроки со всей округи. И тогда здесь дым коромыслом. Ругань, алчный блеск глаз. Ай. Да, ну, сегодня тихо. Уж очень сильный ливень. Дороги развезло. Ну, не отвлекайся, милейший. Дальше-то, дальше что было? Сдержал Стеклушка слово? А как же? Все, честь по чести. Петр быстро сторговался с наследниками и стал хозяином стекольного завода. Ну, сначала новое дело ему очень нравилось. Он с утра до вечера ходил по заводу, руки в карманы, и отдавал приказания, над которыми втайне потешались стеклодувы. Скоро ему, однако, надоело работать. Он стал приходить на завод через день, потом раз в неделю. Да. Зато пристрастился ходить в трактир. Он пришел туда в первое же воскресенье. И как только заиграла музыка, выбрал себе даму и стал напротив короля плясунов. Гляди-ка, гляди, какие он кренделя выделывает, а? А, как высоко прыгает, а? Вот это настоящий танцор. Слыхали? Это слыхали? Купил стекольный завод. Интересно, с каких это шишей? Может быть, наследство получил? А я думаю, клад нашел в лесу. Чудеса ты только.